Глава 22. Мэйзи. События 17-летней давности. Я остановилась возле двери и прислушалась. Подслушивать плохо, но папа говорил, что благодаря этой хитрости можно многое узнать, что с большой вероятностью поможет в дальнейшей жизни. «Гарри, послушай, тебе стоит помочь своему брату». Послышался глухой стук, будто папа ударил ладонью по поверхности стола. «Аврора!» прошипел он, стараясь не быть громким. «Мы это уже обговаривали. Пол совершил преступление». «По неосторожности. Это все равно преступление. Твои принципы сведут меня с ума», процедила мама. Мои глаза расширились. Я прижала к груди пустой стакан к трепещущему от волнения сердцу, не заметив, как сильно его сжала пальцами. Мама с папой никогда так не ругались. «Что происходит, Аврора?» недоумевал папа. «Что за внезапная защита моего брата с твоей стороны?» Мама ненадолго помолчала. «Потому что я переживаю за вас обоих. Твое решение сделает нас врагами. Пол просил у тебя помощи, но ты отказался. Так нельзя поступать с собственным братом». «Да хоть отец родной Аврора. Я не изменяю своим принципам ни при каких обстоятельствах. Он убил человека, черт с ним по неосторожности, и за это я должен его оправдать? Ты себя слышишь?» Я уронила стакан на пол. На паркете он не разбился, но грохот получился громким, после чего я услышала торопливые шаги, и вскоре передо мной встала мама. «Боже мой, Мэйзи, ты что здесь делаешь? Почему ты не спишь?» Взволнованно трепетала она. Я находилась в шоковом состоянии от услышанного, но все же постаралась заговорить дрожащими губами. Водички хотела попить. «Ну-ка, пойдем в спальню. Я сама тебе сейчас принесу». Мама взяла меня за руку и повела обратно в комнату. Она уложила меня обратно на кровать и укрыла пушистым одеялом. «Мама, а дядя Пол правда убил человека?» Мама замерла и резко подняла на меня глаза. Кажется, они начали блестеть от подступающих слез. Я же терпеливо выжидала ответа. Мама накрыла мои руки своими и сглотнула. «Что бы ни случилось, всегда помни, что дядя Пол хороший и никогда никому умышленно не причинит вреда». Мама улыбнулась и погладила меня по щеке. «Ты же у меня умная девочка, и благодаря отцу уже знаешь, что значит слово «умышленно».» Я кивнула. Мама поцеловала меня в лоб. «Жди, я сейчас принесу тебе воды». Когда мама скрылась за дверью, оставляя небольшую щель, я повернула голову и посмотрела в окно. За ним было темно и страшно. Как-то родители поздно возвращались с работы, и с нами сидел дядя Пол. Тогда тоже не могла заснуть из-за темноты за окном. Мне мерещились там разные чудовища, которые хотят проникнуть в нашу с Дженни комнату. Я побежала к дяде Полу за спасением. Он пришел, подошел к окну и просто задернул шторку, таким образом изгоняя мой страх. Все казалось очень просто. Я решила встать с кровати и повторить действия дяди. Смахнула шторку и быстро отошла от окна, затем побежала обратно к кровати и залезла на нее, укрываясь одеялом до самого подбородка. Смотрела на задернутое шторы окно, ожидая, что страх отступит. Но ничего не происходило. Сердце все так же гулко билось в груди, закладывая уши. «Почему не помогает?» «Дядя Пол», — захныкала я и тихо заплакала, прячась под одеялом. Настоящее время. Я медленно открыла глаза. Взгляд упал на окно, за которым пробуждается солнце. Ночью я также смотрела на него и чувствовала страх, такой же, как в детстве. Вдобавок еще лил дождь, под которым способна спрятаться любая нечисть. Почему не помогает? Сейчас я могу ответить на свой детский вопрос. Все потому, что тогда рядом не было дяди Пола, который, как ангел-хранитель, оберегал мой сон. Задернуть штору мало для того, чтобы отогнать страх перед покровом ночи. Спрятать страх мало. Рядом нужен человек, который поможет справиться с этим страхом. Но если бы дядя Пол был рядом со мной прошлой ночью, то страх бы на этот раз он не смог изгнать, потому что сегодня рядом со мной уже не тот дядя, которого я обожала в детстве, а совершенно другой для меня человек, которому я не доверяю. Я медленно подняла голову с подушки и приняла сидячее положение на кровати, продолжая смотреть в окно. Мои волосы, которые я собрала в низкий хвост ночью, находились в беспорядочном положении. Но я не старалась поправить это недоразумение на голове, а просто убрала выбившиеся из хвоста передние пряди за уши одной рукой. «Вилсон, — прохрипела я. Ответа не последовало. Я тяжело вздохнула. В воздухе стоит навязчивый запах медикаментов, от которого у меня уже тошнит. Я дернула рукой, наручники противно звякнули. «Вилсон!» Уже громче позвала я его, и мой друг наконец ожил. «Что?» — взволнованно проговорил он, вздрогнув на кресле, на котором спал всю ночь. «А что, если моя мама вела роман с дядей Полом?» — озвучила я свои мысли, которые на первых порах считались мне безумными. Но за ночь они сгладились, и я даже могла уловить в них логику. Если возвращаться в прошлое и анализировать поведение мамы перед дядей, то, как они общались, как смотрели друг на друга, как она его защищала, это намного омерзительнее. Лучше бы это был какой-нибудь ее одноклассник или первая любовь. Не так больно бы было осознавать, что мама изменяла отцу совершенно чужим для меня человеком. И чужим человеком для него. Вилсон потер глаза пальцами, отгоняя сладкий утренний сон, и зевнул, прежде чем спросить, «С чего такие подозрения?» Я посмотрела на друга. Осмотрев его, я нахмурилась. «Что с тобой?» «Что со мной?» «Ты не удивился моим мыслям? Вы с Кристианом что-то проворачиваете за моей спиной?» В груди появился гнев, который не получался ярко выраженным и не входил из меня угрожающим характером. У меня не было для этого никаких сил. «Мы просто предполагали. Мы не могли озвучить тебе эти подозрения без доказательств. Я только вчера получил информацию о том, что Арчи Беллоу сменил фамилию на Локвуд и собирался рассказать тебе об этом сегодня». Я сжала челюсти. Вилсон внимательно наблюдал за мной и готовился к худшему проявлению моих эмоций. Но я ничего не показала. Сидела без движения на постели, лишь сжав кулаки. Это все, на что у меня хватило энергии. Я ослаблена окончательно и выжата, словно лимон. Убийца питается моими соками, то есть энергией. «Так этот ублюдок взял мою фамилию», — тихо проговорила я, очевидно, опустив глаза в пол. Я вздохнула и скорчила лицо в презрении. «Иди к врачу и забери мою выписку. Не могу здесь больше находиться», — повелела я Вилсону. Он кивнул и направился к выходу из палаты. Я медленно легла на спину, положив голову на подушку. В палатках больница она слишком жесткая. Не то, к чему я привыкла, отчего сейчас на моей шее застрял болезненный спазм. Я смотрела на белый потолок, провалившись в свои мысли. Что происходит вокруг меня? Это сводит с ума. Все эти загадки, тайны, интриги. Моя семья оставила после себя лишь руины, по которым я сейчас иду и спотыкаюсь, пытаясь найти хотя бы какой-то выход к спокойствию и умеренной жизни. Я просто хочу тишины в душе и пустоты в голове. Пока внутри меня пылает беспощадный огонь, а в голове путаница из мыслей, которые мне тяжело разгрести. Я судорожно выдохнула. Из уголка глаза вытекла одинокая слеза и медленно потекла по виску, падая на подушку и впитываясь в нее. Я даже поплакать нормально не в состоянии, будто внутри меня стоит какой-то блок, из-за которого я не могу должным образом выплеснуть свои негативные эмоции. Они копятся во мне каждый день, каждый час, отчего я теряю силы, и их остается слишком мало на борьбу. Отдых мне не помогает. Кажется, что чем больше я отдыхаю, тем хуже. Вилсон зашел в палату с моей выпиской и отстегнул наручники. Я потерла одно запястье, бросив на друга осуждающий взгляд. Он лишь поджал губы и опустил свои глаза, в которых прячется стыд. Кристиан дурно на него влияет. Как, в принципе, и на меня. Я немного привела себя в порядок, пряча бледность лица под черным цветом своих волос, которые решила распустить. Я стояла перед зеркалом в санузле и расчесывала их индивидуальной простой расческой. Небольшой клочок волос остался на моей ладони. Я задумчиво начала комкать их, затем рассмотрела. Волосы запутались между собой, образуя воздушный круг. Точно так же живут мои мысли в голове. Я бросила опавшие волосы в унитаз и нажала на кнопку смыва, после чего вышла в палату, где меня ждал Вилсон. Он вызвался отвезти меня домой, и как только убедится, что я в безопасности, сможет оставить меня и не травить воздух своим присутствием. Я расслабилась на пассажирском сидении и до конца поездки не промолвила ни слова. Нет смысла что-то спрашивать сейчас у Вилсона о том, что они нарыли с Кристианом. Проще обратиться прямиком к дяде. Теперь я уверена в том, что он знает куда больше и просто притворяется незнающим. Чутье Кристиана действительно не обманывает его. Называть его своим врагом или же никем вовсе я пока не знаю. Лишь после беседы с ним, надеюсь искренней, я смогу сделать какие-то выводы и присвоить ему нужный статус. Как только я зашла в квартиру, то сразу же направилась в спальню Кристиана, надеясь застать его там. Но комната оказалась пустой, чему я насторожилась. Закрыв дверь, я посмотрела на Вилсона, который следует за мной по пятам, как самый настоящий телохранитель. Он кому-то звонил, но ответа не последовало, после чего Вилсон выругался одними губами и отнял мобильник от уха. «Где Кристиан?» Вилсон поднял на меня глаза. «Куда он уехал вчера?» Настаивала я на объяснениях. Он поехал в квартиру Одри, чтобы еще раз обыскать ее. Затем уехал к мистеру Локвуду, а сейчас он не отвечает уже 2 часа. Я с усилием сглотнула, готовая уже отгонять навязчивые страшные мысли из головы. Мое сердце бьется так сильно, что привносит болезненные ощущения в груди. Вилсон не скрывает своего волнения, наблюдая за мной такой же напряженной, поглощенной страхом за жизнь Кристиана. По телу поползли противные мурашки, когда я осознала, что в этом деле мы зашли слишком глубоко, и нельзя опровергать навязчивого предположения, что с Кристианом могло что-то случиться. Я не верила в особую связь между партнерами. Но сейчас я ощущаю дикую тревогу, когда думаю о Кристиане. «Включай все свои силы и найди его», — хрипло проговорила я из-за кома в горле. «Обещаю, но ты никуда не выходи, прошу тебя», — взмолился он. Я лишь кивнула, не в силах говорить. Кажется, будто стоит заговорить, как я расплачусь. Вилсон выбежал из квартиры, оставляя меня одну. Я спряталась в своей спальне и легла на постель. Укрылась пледом, который заслал на кровать до самого подбородка. Ощущение холода и беспокойства не покидали меня, а вместе они — уничтожающая сила. «Пожалуйста, найдись», — прошептала я и поджала губы, чтобы сдержать слезы. «Если с ним что-то случится, я никогда не прощу себя за это. Кристиан — единственный, кто заново заставил меня чувствовать жизнь. Рядом с ним я вздохнула полной грудью и поняла, что жизнь можно изменить в любую секунду. Если она дерьмовая и кажется, что ее уже ничего не исправит, то остается лишь прибегнуть к изменениям, как бы тяжело ни было отказываться от всего, чего добивалась кропотливым трудом. Иногда то, к чему мы так долго шли, что так ценили и жаждали, уничтожает нас. Душа страдает от тяжести той жизни, к которой мы карабкались долгие годы. Кристиан помог мне понять, что выбор здесь очевиден. Стоит прислушаться к сердцу, а не идти на поводу разума, который только и глаголит одно. Ты слишком долго к этому шла, чтобы бросить. Игнорировать шепот сердца уже не получается, потому что он превратился в крик. Я не заметила, как заснула. Я сильно переживала за Кристиана и много думала о нем, но из-за отравления дымом мой организм постоянно требует сна, и неважно, что происходит вокруг меня. Проснулась я от того, что во рту стало нестерпимо сухо. Вернувшись в реальность, я сразу ощутила озноб. Чувствовала себя ужасно. Меня будто недавно сбила машина, и теперь я не в состоянии собрать себя по кусочкам. Я подняла тяжелую голову с подушки и лениво провела ладонью по лицу, простонав. Глаза все еще держала закрытыми, не находя желания открывать их. Доктор что-то говорил про такое состояние, что эта слабость еще долго будет мучить меня, особенно после сна. После отравления дымом постоянно хочется лишь одного – спать. Все остальные потребности уходят и даже не на второй план, а куда-то дальше, словно настолько незначимые. Я лениво отпутала ноги, которые попали в плен пледа, и опустила их на пол. Медленно встала на них, будто боясь, что они потеряли свою функцию и не удержат меня. Все мое тело казалось ватным. Я ненавижу эту слабость. Кое-как я доковыляла до кухни, когда перед глазами стояла белая пелена, мешающая ясности зрения. За окном все еще светло. А значит, вечер не наступил. Зевая, я подняла голову и часто поморгала, чтобы вернуть способность видеть. И тогда я замерла на месте, не веря в увиденное. На стуле стояла темная мужская фигура. Он обыскивал самый верхний шкафчик, в котором я храню некоторые препараты. Мужчина периферическим зрением увидел движение в стороне и резко повернул голову. Наши взгляды встретились, и я вздрогнула всем телом. Он смотрел на меня холодно. Ненавидяще, готовый немедленно к убийству, словно перед ним стоит источник всех его проблем и горечей. Кажется, я перестала дышать, боясь издать хоть какой-то шум, словно сделая что-то, мужчина выберется из своего оцепенения и нападет. «Черт!» — проснулась. Пробубнил он так спокойно, будто сейчас не пойман с поличным в чужой квартире, в которой находится не по приглашению. Я по-настоящему испугалась. Обычно я стрессоустойчива и могу найти выход при любом обстоятельстве самостоятельно. Но сейчас я дрожу от страха и не знаю, что делать, мысленно крича несуществующей мольбы о помощи. Помощи ждать не от кого и не от чего. Я одна, и впервые этот факт мне мешает, нежели помогает. Я неосознанно сделала один шаг назад, и незнакомец тут же на мгновение опустил свой взор на мои ноги, затем снова посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Некуда бежать, Мэйзи», — произнес он каким-то ласковым голосом, который звучит для меня самым угрожающим и смертоносным. Инстинкт самосохранения есть у всех, и часто он работает спонтанно, сам по себе. Мы не контролируем его в случае опасности. Это врожденный, безусловный рефлекс. Я рванула к выходу, думая лишь о спасении, жадно хватаясь за эту мысль, как за спасательный круг. Выбежать в подъезд и орать, чтобы привлечь внимание соседей. Пусть я упущу его, но сохраню себе жизнь. Только я коснулась ручки входной двери, как тяжелая рука безжалостно схватила меня за затылок и отбросила назад. Я буквально подлетела к противоположной стене и ударилась спиной в жесткую поверхность, вытряхивая из себя весь воздух. Я как мокрая тряпка свалилась на пол и не могла пошевелиться. Мои ребра будто сломались и вонзились в легкие, поскольку я не могла свободно дышать. Голова закружилась, а к горлу поступила тошнота. «Не глупи, Мэйзи, я же сказал, что тебе некуда бежать. Придется закончить все здесь и сейчас чуть иным методом, чем я планировал». Мужчина перешагнул через мою руку и снова вернулся на кухню. Я не планировала сдаваться. Крепко осознавала, что он собирается прикончить меня и положить конец роду Локвуд по моей линии. Но перед несправедливой смертью я никогда не сдамся. Буду бороться до последней капли силы. Я поклялась себе наказать того, кто отнял жизни моих родных, но никак не предполагала, что окажусь в положении жертвы в буквальном смысле. Встать у меня не получалось. Поэтому я начала помогать себе руками и ногами, чтобы проскользнуть на животе по паркету в гостиную. Мне нужно попасть в спальню, чтобы добраться до пистолета. В горле стоял противный ком, который хотелось вытолкнуть из себя. Но я продолжала толкать его в себя, подавляя отвращение. «Ты такая жалкая!» — послышался низкий голос позади, и я замерла. Последовали тяжелые шаги. Жесткая подошва ударялась о паркет, и этот устрашающий звук отзывался на моих нервах. Я выдохнула и приложилась лбом о пол. Бежать действительно некуда, и своими сопротивлениями я сделаю только хуже. Я знаю, что таких личностей, как этот, в моей квартире сопротивление только провоцирует на агрессию. Передо мной появился кухонный стул. Затем меня обхватили те же сильные руки без какого-либо сожаления. Он будто специально сжал мои ребра, понимая, что сейчас они у меня адски болят. Затылок вибрирует после сильного удара, а тошнота только усиливается. Он завел мои руки назад и стал их завязывать в тугой узел. После он привязал меня к спинке стула. Мне казалось, что я попала в замкнутую комнату, откуда не могу выбраться, отчего внутри разрастается истерика. Я лишена движений, и это провоцирует панику. В голове проецируется тот страх, которого сейчас на самом деле нет. И это еще хуже. Незнакомец сел передо мной на корточки и вздохнул после своей проделанной работы. Я приоткрыла глаза и сглотнула. По внешности он похож на того, кого описывала соседка Одри и сама Одри. Я смотрю в глаза еще одного убийцы, кто превратил мою жизнь в кошмар, но внутри меня ничего не пробуждается. Я пуста. Я выдохлась. Перегорела. Устала. Неужели не осталось сил для борьбы совсем? Неужели ему удалось подавить меня своими сводящими с ума действиями? Он смотрел на меня пристально и все так же холодно. У него холодные голубые глаза, в которых угасла всякая причина жить. Он заморозил в себе лишь желание свести со мной счеты, и это все, что удерживает его. Ненависть течет по его венам, которая придает ему сил. Он смотрит на меня презрительно и с желанием одновременно. Кто он, черт возьми, такой? Он кажется мне знакомым, но я не могу вспомнить. От напряжения в моей голове завибрировала новая волна боли, и я сморщилась, простонав. Так отвратительно от всей этой ситуации, что мне уже все равно, что будет дальше. Из-за сильного желания освободиться я не поняла, как произнесла фразу, которая неуместна и точно не будет исполнена. «Отпусти меня», — прохрипела я и приоткрыла глаза. Мужчина усмехнулся и поднялся на ноги. Он наклонился, опираясь руками о свои колени. Наши лица находились в 5 сантиметрах друг от друга. «А ты не хочешь меня отпустить, Мэйзи?» Кратчево произнес он загадочную фразу. Я нахмурилась. «Я не понимаю». Мужчина резко отстранился от меня, вскинув руками. «А ты вообще никогда ничего не понимаешь. И ты всегда ни в чем не виновата. Но на самом деле это ты виновата во всем. В смерти своих родителей, сестры и в скорой гибели Кристиана Митчелла тоже ты виновата. Я сжала челюсти. Наконец он вызвал во мне волну ярости. Маленькую, но действенную. Она питала меня жизнью. «Ублюдок!» — процедила я. Незнакомец кивнул. «Я соглашаюсь с этим и не пытаюсь доказать обратное. В отличие от тебя, Мэйзи, ты показываешь себя ангелом, пусть и жестокой, справедливой, спасающей, а на самом деле ты — пустой человек, без капли сожаления и с одним только желанием растоптать. Слишком высоко вознесла себя, если считаешь, что можешь марать других дерьмом». Он достал из кармана шприц и какой-то препарат. Меня не напугала скорая смерть. Я даже не заметила ее приближения. Я продолжала смотреть на источник своих страданий и желала заиметь хотя бы на секунду способность разжигать огонь глазами. Мне хотелось спалить его заживо, чтобы даже костей от него не осталось. Он приблизился ко мне и воткнул иглу в мое предплечье. Я зашипела и зажмурилась. «Это всего лишь снотворное. Поспи, пока я уеду ненадолго. Но скоро вернусь, и не один. Тогда мы все вместе поговорим, да?» Он подмигнул мне и издевательски улыбнулся. Доза, очевидно, огромная, поскольку я уже начала вырубаться, как бы ни сопротивлялась. За время его отсутствия я бы могла сделать много для своего спасения и спасения Кристиана. Но изворотливый черт, появившийся в моей жизни, чтобы сгубить ее, слишком умен и не оставит меня одну без присмотра. Я видела, как отдаляется его черная фигура уже под белой сонной пеленой. Голова закружилась, и я резко опустила голову, проваливаясь в сон.